871. Матерь мира. Воля Создателя планеты или воля планетного духа огненной воле подобна неизмеримой умом человека. Но и они тоже были когда-то людьми, и волю свою развивать начинали от самых начальных ступеней и развили до космических. И стала воля человеческая космической волей. К нам, обращаясь, можно ответ получить и частицу космической мощи. Вас, дети Земли, могу назвать сынами неба, ибо в вас заложен потенциал небесного человека. И главным его атрибутом, атрибутом будущего Творца и Создателя миров, является воля. Это огненный дар неба, который каждый должен в себе раскрыть и развивать беспредельно. Небесный, то есть пространственный, огонь должен собрать в себе человек и выкристаллизовать в устойчивых формах. Воля — это огонь. Огонь Духа, сосредоточенный в нем и накопленный в нем на бесконечном пути его к свету. Дети Земли, вас называю собирателями огненных сокровищ, которые вы должны накопить, чтобы стать сынами неба. И то, что скрыто в вас в потенциале Духа, сделает действительностью огненной. К огню устремляйтесь, чтобы им овладеть. Ко мне, обращаясь, можете получить крупицу космической мощи.